Мне на машинной станции документы выправили. Амирджанов не курил, читал по слогам устав гарнизонной и караульной службы, иногда обращаясь за разъяснениями. Вот для кого армия счастья. Вернется грамотным, уважаемым человеком. Если вернется, конечно. Дай Аллах ему удачи. Завтра, уже 14 июня, наши передадут заявление ТАСС, опровергающее слухи о якобы неизбежной войне. А немцы на него не ответят. Или ответят.